описывается процесс, с помощью которого данная переменная измеряется. Любой эксперимент, любое наблюдение – это есть измерение. Измерение, которое допускает проверку, измерение, которое допускает процесс и процедура изучения того либо иного результата. Соответственно, операциональное определение представляет из себя перечень способов измерения нашей переменной. После того, как подобраны, определены, размещены переменные, возникает следующая задача в исследовании. За кем наблюдать? За какими именно сотрудниками? За какими руководителями? За какими процессами? За какими взаимодействиями? Ведь если мы посмотрим на взаимодействие людей, они в течение дня бывают совершенно разнообразными. Люди могут говорить о работе, люди могут говорить о личных проблемах, люди могут говорить о планах, люди могут говорить о сложностях. И, соответственно, возникает проблема, что является значимым в наблюдении, где являются вот те существенные компоненты, вот те существенные подходы, которые нужно заметить, которые нужно проанализировать, и которые содержат в себе существенную информацию, а не второстепенную или незначимую. Определение структуры наблюдения, определение объекта наблюдения является очень важной задачей. И когда, опять же, мы получаем результаты наблюдения, там обязательно прописано, что явилось объектом наблюдения, что явилось предметом наблюдения, за кем наблюдалось и за какими характеристиками этого объекта шло наблюдение. За какими характеристиками человека, его личностными качествами, его эмоциональными качествами, его эмоциональной сферой, зачем происходило наблюдение, для того, чтобы выявить нужные результаты, ли были получены в результате исследования с точки зрения решения той задачи, которая была поставлена. Следующая задача, которая состоит при анализе процедуры, экспериментальной процедуры, процедуры наблюдения, заключается в том, где проводить наблюдение, место наблюдения. Мы можем рассматривать офис, мы можем рассматривать бэк-офис, можем рассматривать фронт-офис, мы можем рассматривать действия того либо иного отдела, департамента продаж, юридического департамента, административно-хозяйственного отдела, мы можем рассматривать департамент управления, бухгалтерию и так далее. Каждая часть организации вносит свой необходимый вклад в реализацию общих целей. И, соответственно, если мы проводим наблюдение над организацией, нам необходимо в той либо иной степени учесть все вот эти переменные, все вот эти разделы, структуры, элементы функциональные, которые в организации существуют. Поэтому при построении наблюдения, при его описании, при его планировании, проблематика того, где оно проводится, тоже имеет немаловажное значение. Следующий вопрос, который здесь возникает, и о чем мы с вами уже говорили при анализе методологии, каким образом проводить наблюдение? И вот это очень важный вопрос. Действительно, представьте себе, что есть коллектив, где люди давно друг друга знают, в котором работают, и вдруг приходит некто, которые говорят, что вот это вот исследователь, который, соответственно, будет как раз наблюдать за вашей работой для того, чтобы потом дать рекомендации о том, как вы работаете. Ну и сами понимаете, какое будет отношение к этому человеку. Люди перестанут работать, они будут сидеть и думать, как себя надо вести, и что вот этот человек напишет, и к чему это приведет. Именно поэтому ситуация такого внешнего наблюдения практически бесперспективна. Мы никогда не увидим то, что хотим увидеть. Мы увидим желаемую реакцию, мы увидим какой-то артефакт, искусственное поведение, но отнюдь не естественное поведение людей. Поэтому, когда проводятся разного рода наблюдения, возникает проблематика способа их проведения, методология наблюдения. Наиболее распространенным методом является называемое включенное наблюдение. К вам в подразделение вводится новый человек и говорится, что с сегодняшнего дня у нас работает новый сотрудник. И, соответственно, мы не рассматриваем его уже как вот некое око, некое секретаря, который смотрит на нас для того, чтобы потом сказать о наших недостатках, о наших сложностях. У нас возникают определенные взаимоотношения, могут быть позитивные, могут быть негативные, но, тем не менее, это рабочие отношения, и вот этот человек, осуществляющий это наблюдение, является включенным наблюдателем. Он включен в коллектив, и, соответственно, будучи включен в этот коллектив, он видит все те реальные взаимоотношения, которые существуют, все те реальные плюсы, минусы, сложности, проблемы, которые тут возникают. Это наиболее оптимальный вид наблюдения. Тут возникает только одна сложность. Все-таки тот человек, которого мы включаем в коллектив, должен быть специалистом в работе коллектива. Если, например, мы посадим психолога в бухгалтерию, ну, я думаю, здесь вы сразу понимаете, что очень быстро станет ясно, что человек некомпетентен. И сразу возникает подозрение по поводу того, а что же он здесь делает. Поэтому проблема включенного наблюдения, как наиболее оптимальное наблюдение, является далеко не простой и, пожалуй, одной из наиболее сложных. Опять же, когда мы проводим наблюдение, нужно знать, зачем наблюдать, о чем мы с вами уже говорили. То есть необходимо иметь программу наблюдения. Эта программа наблюдения, естественно, составляется до всякого наблюдения, и затем она уже согласовывается и утверждается с заказчиком наблюдения. Действительно ли нужно смотреть за теми либо иными критериями? Либо мы что-то упустили, мы что-то не учли. Проблема заключается в том, что если мы заказываем исследование, то тем самым мы ставим те условия, которые в этом исследовании реализуются. И, соответственно, нам необходимо знать общие понятия, иметь общие понятия и общее представление о тех переменных, которые реализуются, о тех операциональных определениях, которые будут представлены в этом исследовании, о том, где это наблюдение проводится, как оно проводится. Следующий вопрос, который возникает в этой связи, это достоверность полученных результатов. Потому что в данном случае мы сталкиваемся с двумя ситуациями. Первое – это так называемое наблюдение в полевых условиях. Это как раз самый сложный тип наблюдения, о чем мы с вами говорили. Мы наблюдаем за людьми в естественных условиях, в течение их рабочего дня, в их повседневных взаимоотношениях, в их повседневной работе, в их повседневных связях, с их повседневными ошибками, с их повседневными достижениями. Причем мы наблюдаем, находясь в этом коллективе. Люди не делают что-то специально для того, чтобы достичь какого-то результата. Люди просто работают, а мы, кажется, можем посмотреть про те реальные условия работы, которые тут возникают. Это самый лучший тип наблюдения, самый лучший тип экспериментирования, потому что с прагматической точки зрения именно он нам и интересен. Мы действительно видим то, что происходит. Но, к сожалению, далеко не всегда так получается. Если, например, у нас большая организация, в которой работает 300, 500, тысячи сотрудников, то вы прекрасно понимаете, что наблюдать за всеми ними довольно-таки сложно. В принципе, чтобы мы сфокусировали свое внимание и могли наблюдать за людьми, это не более 5, 7, 9 человек. Ну, если у нас в организации 500 человек, то, соответственно, нам нужно 100 наблюдателей. Естественно, это неоправданный результат. И посему от наблюдения в полевых условиях переходит к наблюдению в лабораторных условиях или к лабораторным экспериментам. Ситуация заключается в том, что, например, руководство организации, руководители отдела, департамента указывает нам на наиболее ключевых сотрудников, которые с их точки зрения вносят наиболее существенный вклад в работу данного подразделения для получения результатов. И затем мы уже просим их оказать нам содействие в получении желаемых результатов. Мы можем с ними проводить опросы, мы можем проводить с ними наблюдение за их повседневной работой, причем они будут знать, что мы наблюдатели. Это лабораторный эксперимент. Он, естественно, отличается от наблюдения в полевых условиях, потому что это условия искусственные. Естественно, как мы с вами уже говорили, если я знаю, что за мной наблюдают, я буду стараться вести себя как положено и представить себя в наиболее лучшем свете. Я не буду вести себя так, как веду себя ежедневно. Но у нас просто зачастую нет других способов получения нужной информации. Ведь цель любого исследования в довольно сжатые сроки, и чем более они сжаты, тем лучше получить желаемый результат. То есть удовлетворить запросы заказчика по тем задачам, которые перед нами были поставлены. И с этой точки зрения вот это лабораторное наблюдение является наиболее простым, наиболее быстрым, наиболее удобным способом получения желаемых результатов, но и наиболее пристрастным. Потому что человек, опять же, обращу ваше внимание, будет стремиться делать то, как нужно делать, и показать себя с наилучшей стороны, а не то, как он действительно это делает. Как он действительно ругает подчиненных, какие он выражения использует, на что он обращает внимание. Вот это то, как планируется наблюдение, как простраивается научный эксперимент, и на что следует и можно обращать внимание в результатах этого эксперимента. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу, который связан с обработкой результатов эксперимента. Смотрите, мы с вами рассмотрели 4 типа переменных. Мы проговорили про то, что гипотеза – это есть предположение, которое мы строим. Мы с вами проговорили про плюсы и минусы наблюдения, про лабораторные наблюдения, про полевые наблюдения. Естественно, речь идет о том, что очень много случайных факторов, от которых нам, естественно, желательно избавиться, потому что случайные факторы – это то, что возникает непредвиденно, возникает неожиданно, а мы все-таки хотим простроить некоторую организованную структуру поведения, некоторую стабильную, стандартную структуру, которая позволит устойчиво, преднамеренно, постоянно получать желаемые результаты. Для того, чтобы решить эту задачу, существует в науке, пожалуй, единственный метод, который для этого создан, это метод статистики, статистических измерений. Как показывают результаты, практические результаты, математически обоснованные, если у нас существует большое количество случайных событий, то эти события подчиняются вполне определенным закономерностям. Они подчиняются так называемой кривой нормального распределения, которую вы можете увидеть на данном слайде. Какие бы случайные события ни происходили, какие бы результаты у них ни были, все равно они будут подчиняться вот этой кривой. Вот эта кривая характеризуется тем, что все результаты, которые, какие бы случайные результаты ни были, они все укладываются в определенные уровни статистической значимости, которые вы видите на этом слайде. И, соответственно, мы всегда с соответствующей степенью вероятности, вплоть до 99,72%, как вы видите на слайде, можем быть уверены, что эти результаты будут достоверно надежны. Однако здесь следует иметь в виду, что в данном случае речь идет именно о корреляционных зависимостях. Есть два типа зависимости, как мы уже говорили, корреляционные и причинно-следственные. Причинно-следственная зависимость предполагает, что то либо иное событие обязательно приводит к соответствующему следствию. Но обычно так в реальной жизни никогда не бывает. И поэтому в реальной жизни приходится работать с разного рода корреляциями. Корреляция представляет из себя утверждение о том, что если происходит то либо иное событие, то с высокой степенью вероятности наступит то либо иное следствие. Между двумя событиями существует некоторая связь. Но это не однозначная связь. Событие может с большой вероятностью наступить, а может и не наступить. Мы можем случайно на улице найти $100, а можем их и не найти. Вероятность здесь примерно... Что касается вероятности, это раз 50 на 50. Либо находим, либо не находим. И каждый из нас может вспомнить из своей жизни, что разного рода события такого рода происходили. Так вот, они происходят в жизни каждого человека. Кто-то более удачен, кто-то менее удачен. Но если мы возьмем большое количество людей и усредним вот эти события, то все равно все эти усреднения лягут вот в эту кривую нормального распределения. То, что касается экспериментирования и то, что касается научного подхода, то и тут нужно иметь в виду, что научный подход практически никогда не ищет причинно-следственных связей. Научные подходы, вот все то, о чем мы с вами говорили, те гипотезы, о чем мы говорили, те переменные, которые мы рассматривали, служат для того, чтобы установить разного рода корреляции и найти те корреляции, которые будут наиболее часто реализовываться, которые будут наиболее успешны, а значит, наиболее желаемы. В этой связи возникает необходимость рассмотрения разного рода переменных, которые тут возникают, что мы сделаем чуть позже. Еще одним очень важным методом, опять же, методом статистическим анализа разных результатов, является метаанализ. Разные процессы мы можем рассматривать разными методами. Например, успешность функционирования организации мы можем изучать социологическими методиками, психологическими методиками, организационными методиками. И один и тот же процесс, например, роста продаж в департаменты продаж, может изучаться с разных точек зрения. У нас получатся разные результаты, описывающие один и тот же процесс, один и тот же результат, технологию продаж. Когда у нас появляется несколько количественных результатов одного и того же процесса, можно постараться их обобщить для того, чтобы выявить некие общие характеристики. Вот как раз для этого и служит процедура метаанализ, как количественная оценка различных методов исследования, различных процедур измерения одного и того же процесса. Метаанализ может быть представлен в разных вариантах. Факторный анализ, корреляционный анализ, дисперсионный анализ. Это все то, что описывается в разных учебниках. Ну, это то, что мы должны только знать, но во что не стоит углубляться, потому что это состоит из довольно-таки интересной, рафинированной математики. Когда мы получаем результаты исследования, нас все-таки в первую очередь и в значительной мере волнует валидность этих результатов. Вот понятие валидности и надежности экспериментальных результатов – это ключевые критерии, с помощью которых мы, как заказчики, должны оценивать те результаты, которые нам подает провайдер в результате проведенного исследования. Мы с вами уже говорили о том, что если мы используем научный метод для анализа результатов, то его отличительной чертой является верификация. Наши результаты допускают проверку. И вот то, что касается этой верификации, то валидность и надежность являются основными характеристиками анализа этой верификации. Валидность представляет из себя обоснованность результата проведенного эксперимента. То есть, предположим, мы заказали провайдеру изучить уровень конфликта в коллективе. А провайдер вместо этого представляет нам отчет, в котором присутствуют характеристики мотивации сотрудников коллектива. Мы получаем совсем не те результаты, которые мы поставили, анализ которых мы поставили заказчику. То есть этот результат оказывается невалиден. Провели исследование, получили хорошие результаты, разработали мотивацию. Но нас это не интересовало, нас интересовали конфликты. Результаты оказались невалидны. Валидность очень важная характеристика, и она отражает процесс анализа с разных сторон. Существует конструктная валидность. А то, что касается конструктной валидности, ее суть заключается в том, что те вопросы, которые задаются в опросниках, те вопросы, которые присутствуют в тестах, действительно направлены на анализ заданного нами критерия. В данном примере конфликтности, а не мотивации. Помимо конструктной валидности существует содержательная валидность. Любой опросник, любой тест включает в себя большое количество вопросов. Их может быть 10, 20, 50, 100 и больше. Так вот, содержательная валидность, она как раз и отражает то, каждый ли из этих вопросов действительно будет относиться к тем задачам, которые перед исследованием стоят. Либо же какие-то из этих вопросов, опять же, являются сторонними, не касаются интересующей нас проблемы. И третий вариант валидности – это критериальная валидность. Мы с вами уже говорили о том, что если мы с вами изучаем то либо иное поведение, мы должны договориться о критериях, которыми мы это поведение будем описывать. О переменных, зависимых, независимых, исходящих, последующих. Критериальная валидность, она как раз и отражает то, что именно выделенные переменные изучаются в данном опросе, в данном тестовом материале. Вот три основных типа валидности – конструктная, содержательная, критериальная. И, опять же, именно на эти вопросы мы и должны обращать внимание при анализе тех результатов исследований, которые нам дают. Но валидность – это только первая и очень важная характеристика проведенного исследования процесса верификации. Вторая характеристика – это надежность. Надежность, по сути, представляет из себя воспроизводимость результатов исследования. То есть, насколько в нашем исследовании удалось избежать действий искажающих переменных. Насколько действительно мы удачно выбрали независимую переменную, насколько мы просчитали, правильно ли те корреляционные связи, взаимоотношения, которые существуют между зависимой и независимой переменной, где-то вплелись и вкрались опосредующие переменные, которые здесь существуют. Для того, чтобы проверить надежность, существуют разные способы. Опять же, мы не будем рассматривать все эти способы, мы рассмотрим наиболее важные, те прагматические, практические способы, которые очень часто используются в анализе организационного поведения. Ну, самый простой способ надежности – это повторное тестирование. Мы провели тестирование той или иной выборки людей, и для того, чтобы убедиться, что те результаты, что мы получили, действительно надежны, действительно правильны, мы проводим повторное тестирование той же самой выборки на том же самом тесте. Да, здесь возникают свои сложности, потому что люди могут запомнить вопросы. Им может быть скучно и неинтересно второй раз отвечать на те же самые вопросы. Но если все-таки мы хотим быть уверены в том результате, который нам дается, то за надежность надо платить, ну, как и за все в жизни. Следующий способ анализа надежности – это анализ внутренней согласованности. Опять же, если мы рассматриваем тот же самый наш пример с анализом конфликтности, то мы должны быть уверены, что те вопросы, которые присутствуют в опроснике, те вопросы, которые есть в анкете, они действительно изучают конфликтность с разных сторон, а не содержат в себе и конфликтность, и мотивацию, и эмоции, и уровень достижения – и уровень притязания, что все вопросы выстроены в едином ритме. Это есть внутренняя согласованность самих вопросов, очень тесно связанная с той же критериальной и содержательной валидностью. Все эти критерии, они, естественно, завязаны друг на друга, и в этом и заключается научность подхода. Много способов для обоснования и достоверности того результата, который мы получаем. Существуют еще разные методы оценки надежности, но они не то чтобы уж очень нам важны, просто, опять же, когда у нас мы получаем результаты исследования, чтобы мы знали, что спросить и на что обратить внимание у того провайдера, который это исследование проводит. Третий очень важный вопрос, помимо валидности и надежности результатов, это возможность генерализации результатов исследования, возможность их обобщения и возможность их распространения на те ситуации, которые не анализировались. Мы можем рассматривать тот же самый конфликт в бухгалтерии. Но помимо бухгалтерии у нас есть юридический департамент, у нас есть департамент продаж, у нас есть финансовый департамент, у нас есть департамент оформления тех либо иных сделок. Там тоже возникают конфликты. Если действительно проведено исследование, которое отвечает на вопросы о причинах конфликтности в данной организации, то результаты, полученные на бухгалтерии, мы должны иметь возможность распространить на департамент продаж, на административно-хозяйственный отдел и другие подразделения. То есть мы не будем проводить то же самое исследование на других департаментах. Получив результат, мы попытаемся обобщить эти данные для того, чтобы выделенные нами пункты оказались применимы к организации в целом. Это генерализация. Самый сложный и, пожалуй, самый тонкий момент, потому что все-таки, когда мы проводим то или иное исследование, мы, как уже неоднократно отмечали, должны учитывать специфику, которая существует в том либо ином подразделении. И тем не менее, генерализация дает нам возможность выйти за пределы этой специфики. Соответственно, вот эти три главные характеристики верификации. Валидность, надежность, генерализация. Это те характеристики, которые в обязательном порядке должны быть представлены в том отчете об исследовании, который мы в итоге получаем. В этой связи возникает очень важный вопрос, связанный с этикой проведения исследований. То, что касается западных подходов, то этика исследования в значительной мере играет там существенную роль, потому что, когда мы получаем те либо иные результаты. Мы, сотрудники, должны быть уверены, что эти результаты не будут использованы против них.